Братья и сестры, мы еще сегодня послушаем Слово Божие, чтобы нам потом помолиться, обратившись к Господу, проверяя жизнь свою, хождение пред Богом, чтобы пока есть еще время исправить и убрать из нашей жизни то, что Богу не угодно, то, что мешает нашей духовной жизни. Желание мое прочитать книга пророка Даниила, 6 глава, с 19 стиха. Книга пророка Даниила, 6 глава, с 19 стиха. Небольшой отрывочек прочитаем. Это когда Даниил был брошен за верность Богу в львиный ров. «Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко льву львиному, ко рву львиному. И подошед ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила. И сказал царь Даниилу: „Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?“ Тогда Даниил сказал царю: „Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и пред тобою, царь, я не сделал преступления“. Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва. И поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего». Мне особенно хотелось остановиться на последнем выражении прочитанном. «Никакого повреждения не было, не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего». Вопрос веры мы чаще привыкли рассматривать примерно в таком свете, как Мартин Лютер когда-то сказал: «Сколько мы верим, столько и имеем». То есть вопрос приобретения, когда касается, мы тут же прибегаем к вере, советуем друг другу доверяться Богу. Вот из прочитанного стиха хотелось, чтобы мы обратили внимание на вопрос веры в другой плоскости и рассмотреть немножко такой вопрос. Вера и повреждение. Вот здесь Даниил царю свидетельствует, что на мне повреждения никакого не оказалось. И подтверждает, почему на мне никакого повреждения не оказалось. Потому что веровал в Бога своего. То есть вера в Бога, доверие Богу хранит нас, братья и сестры, от различных повреждений. А повреждений в наше время очень много получают люди. Потому что противник наш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. И все человечество втянуто в ужасную борьбу двух сил. И мы, люди, это поле деятельности и действия Божьего Духа и Духа Сатаны. И Сатана хочет все повредить, друзья. И надо сказать, он уже много что на земле повредил, вот, и осквернил. В 16 главе Евангелия от Матфея мы читаем: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Братья и сестры, какая польза? Многие люди стараются иметь вот эти приобретения и не думают за душу. Они не думают, что повреждают душе своей. Настолько настроены на те или иные приобретения, иногда даже нечистым путем, но не думают, что будет с их душой. Можно сегодня наблюдать такое, ну, массовое явление. Люди ищут здоровье. Они обращаются к кому угодно. Они не думают о душе своей. Всем известна деятельность экстрасенсов. В свое время в России такой успех имели и Кашпировский, и Чумак. Потом Министерство здравоохранения запретило массовые сеансы. Запретило сеансы... вот эти лечебные экстрасенсов, особенно над детьми, без разрешения родителей. Потому что очередь стали не к терапевтам, а к психологам. Братья и сестры, очень много сегодня повреждений. Дьявол повреждает детские души, потому что бывает, приносят сюда благословить детей, а уже души осквернены там у телевизоров, осквернены в других местах развлечений. То есть прежде чем ко Христу принести, их уже приносили. Кто к ворожеям, кто к колдуням, кто грыжу заговаривал, то еще. Там уже все, повреждения, братья и сестры. Люди деньги платят, чтобы временно получить здоровье, потому что написано: кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст. И действительно отдают. Он хочет пожить человек, но он не думает, что будет с его душой. А потом приходят в церковь и говорят: мне страшные сны снятся. Я темноты боюсь. Мне какие-то видения, голоса, стуки. Где вы были? А вот там были. За здоровьем ходили получать. И повреждения получили. И никто не думает. Одна мать приходила с сыном исповедоваться. Они сами мусульмане были. Уверовали. Она-то уверовала, а сын к Богу не идет. Пришли, у него противление к Богу. Что, почему? Вспоминаю, 12 лет пошла ухо лечить к мусульманскому чародею. И вот он в ухо как дунул ему, и он говорит: я почувствовал, в меня что-то вошло. Вылечил слух, а душе повредил. Друзья, какая польза человеку, если он приобретет? Из нас никто мир приобретать не думает, но все равно у нас бывает много приобретений. А сколько человек с поврежденной душой ходит, братья и сестры, вокруг нас? Но я не об этом хотел говорить, в каком отношении мир, братья и сестры. То, что мы прочитали, было с Даниилом, с пророком. Он был в трудных обстоятельствах и был в испытаниях. И во всем этом он вышел, друзья, без всякого повреждения. Почему? Веровал в Бога своего. Это была для него надежная охрана и гарантия. Сколько братьев прошло через Уз? Сколько узников было? Ни один срок отсидели, и выходили многие, и никакого повреждения не было. Сидрах, Месах и Авдинаго тоже попали в сложные испытания, но веровали в Бога своего. И когда из печени были вызволены, вот даже запаха дыма на них не было, никакого повреждения. Апостол Павел однажды тоже, когда, помните, хворост бросал в костер, и у него на руке кто повисло? Змея повисла, очень ядовитая, друзья. И там написано, что никакого вреда не было от нее. Он ее сбросил, и все. А почему не было-то? Вера у него была. Братья и сестры, много таких случаев в нашей жизни. Если мы верим не просто Богу, а верим в Бога, а верим самому Богу, доверяем Его словам, братья и сестры, Господь сохранит нас, сохранит от различных повреждений. В наше время мы в Писании так находим. Одни переходят от веры в веру, у других от силы в силу, от славы в славу, а кто-то от одного зла к другому злу переходит. И идет такое повреждение. Повреждение христианских семей, повреждение церквей, братья и сестры, серьезные повреждения. Ну, некоторые мы потом назовем ниже. Братья и сестры, очень важно обратить внимание вот на то вопрос вера и повреждения. Можно серьезно повредить душе своей и именно проверить свою жизнь в этом отношении. Человек часто очень заботится, чтобы не повредить своему телу. Даже в наше время модным стало нанимать телохранителей. Человек, значит, соблюдает определенный режим. Если заболеет, он, значит, предпринимает лечение тела. Он заботится, чтобы не было вреда здоровью. Братья и сестры, но совершенно не заботятся, когда касается души. Столько сегодня источников осквернения, и человек беззаботно пьет этим, поглощен этим, обращается то к одному источнику, то к другому, и повреждаются души, братья и сестры. И если эти поврежденные души будут в церкви, братья и сестры, и церковь становится поврежденной, с поврежденными понятиями, с неверными понятиями, с искаженными. Это будет урон, это будет разрушение дела Божьего. Когда-то, это где-то в конце 80-х годов, по-моему, из Таджикистана был большой поток турок-месхетинцев. Начали их преследовать. Началась национальная рознь. И вот я в прессе читал такую заметку. Значит, когда они вышли там на одну площадь, их было где-то около 15 тысяч. Куда их девать, такое население? Значит, вызвали солдат, охрану, чтобы над ними зла не сделали. Окружили, привезли им палатки, пока временно разбили, где их расселять. Изгнание народа, так сказать, началось. И вот представители правительства приезжают в Москву по их приглашению. И как они приезжали, и в этот лагерь ходили, вот в этой заметке было описано. Там была такая деталь. Значит, когда они входили в лагерь, ну, люди были, конечно, накалены и озлоблены, и недовольны всем, чем происходило, потому что их с насиженных мест выгнали, и жилье там осталось и так далее. И вот в такое состояние накаленное, значит, вот эти представители правительства приехали, чтобы как-то эти вопросы решить. И там описывалось, когда двое вошли в этот лагерь, ну, какая там охрана бы ни была у них, но тем не менее, там все-таки 15 тысяч этих беженцев. И вот только они вошли в этот лагерь, вдруг к одному из членов правительства подходят две женщины из этого народа, берут его под руки и повели. Ну, испугался он, там так написано. Все не предполагали, что дальше будет. А дальше ничего не было. Дальше был серьезный разговор по решению данной проблемы. И только потом они узнали, оказывается, у этой народности есть такой обычай. Если женщина подходит сама и берет мужчину под руку, то он становится неприкосновенным. А здесь как бы больше гарантии неприкосновенности, две женщины подошли и взяли под руки. Поэтому как бы ни были люди настроены, его никто не имел права ни обидеть, никакого зла не сделать. Такой обычай народов, они его соблюдали. И вот я когда прочитал эту заметку и вспомнил 72-й псалом Асафа, там так написано: «Ты держишь меня за что, брат, сестры? За правую руку». Вот когда Господь нас держит за правую руку, а мы этому верим, доверяемся, это тоже защита, это будет безопасность от всяких повреждений. Когда мы жизнь свою вручили Господу, вот, это мы доверяем Господу, и, друзья, никаких повреждений не будет. Сколько Бог детей даст, какую Бог работу даст, только такую, на которой бы мы не грешили и не обманывали, и чтобы нечестия не было. Если мы доверяем Богу, Господь дальше поведет. Ты держишь меня за правую руку. Это гарантия безопасности. Так нас направляет Господь. Братья и сестры, дьявол, подходя к народу Божьему, он смотрит, кому сделать повреждение. У дьявола хитрое искусство обольщения. Он знает, как подходить. Когда он входит в церковь, дьявол, друзья, кого он хочет повредить? Братья и сестры, скажите, в церкви кого лучше всего повредить? Служители, вот подсказывают. Правильно. Представьте себе, служитель получил повреждение в духовной области. И чем он наполнен, это повреждение распространится на всю церковь. В словах, в учении. Поэтому на служителей особые сатаны, значит, претензии. И в этом надо бодрствовать. Взять регента, руководителя молодежи, занимающегося с детьми, взять мужа как главу семьи. Дьявол прежде всего и хочет повредить. Повреди регента, пение музыкально-хоровой служение нарушится. Внешний вид хора изменится. Музыка не та пойдет, друзья. В области музыки сегодня предостаточно обольщений и повреждений. Представьте себе, муж, глава семьи, повреждение получил. Повреждение жена и дети получат. Жена получила повреждение, ждите неустройства в церкви. То есть кругом дьявол распространяет. Он никем, брат, сестры, не пренебрегает. И где можно максимальный ущерб сделать, он так и повреждает. Повреждает души и причем серьезно претендует. Как-то один молодой человек кончил медицинский институт. И вот его по направлению направили в сельскую местность, чтобы он там практиковался. Сколько-то времени он должен был там отработать. Приехал он в сельскую местность, предоставили ему кабинет, вот, регистратура больных. Ну и начал он потихоньку заниматься врачебной деятельностью. Этот молодой человек оказался серьезным врачом и стал скрупулезно изучать. К нему люди подходили. Вот. Ну, а в медицине есть такая область, там ведется статистика. Вот. Анализ делается болезни и такая региональная статистика, или по данному, значит, селу или городу. И вот он, изучая истории болезни больных, обнаружил, что необычно завышенный процент больных здесь, коллег в этом районе, явно завышенный. И он подумал, почему так? И когда он изучал истории болезни и вник, и порасспросил людей, потом открылось. Оказывается, до него здесь работал врач такой, который был не врач, а только купил диплом. И таким он был медиком. И когда люди приходили к нему на лечение, он их неправильно лечил. И результат этого неправильного лечения, друзья, многие люди получили повреждения. И там повышенный процент был вот этих больных. Братья и сестры, у нас есть небесный врач. А сколько можно повредить человеку неправильным советом? Подошли за советом, а мы неправильно совет дали. Не духовный совет. Совет не к устройству, а к расстройству. Можно вот поженились молодые, живут хорошо, и вот кто-то из родителей дает совет. И такой совет потом на всю жизнь не заделаешь эту трещину. Посоветовали. Братья и сестры, очень важно, чтобы не было повреждений, с которыми дьявол подходит к народу Божьему. Мы читаем в 36-й псалме такие слова. «Нечестивые натягивают лук свой, чтобы пронзить идущих прямым путем». Братья и сестры, мы все под прицелом лукавого. Нечестивые натягивают лук. Для чего? Пронзить всех идущих прямым путем. Кто широкими путями идут, он за теми не охотится. Они уже не туда пошли. Их нечего пронзать. Они уже сами себя пронзили. А вот кто идет прямым путем, вот здесь дьявол держит. Использует любой шанс, чтобы повредить душе, чтобы остановить духовный рост. Что мы еще находим в Священном Писании, братья и сестры? Книга пророка Малахии. Очень яркие примеры находим. Там идет обличение священников. Священники Богу приносили что, братья и сестры? Поврежденное. Вот. И народ Божий тоже входил в грех. Если цари израильские повреждения получали, братья и сестры, и весь народ был поврежден, идолопоклонство нарушалось. Но смотрим, как только царь или священник выправляли духовное состояние, проводили очищение народа Божьего, и народ Божий очищался, освящался, и все выравнивалось. Такая зависимость. Бывают такие, братья и сестры, люди. Мы читаем в первом послании Тимофею, 6 глава, 5 стих. «Люди поврежденного ума». Кто-то скажет, ну, это, наверное, такие вот ненормальные, это к Церкви Божией не относится. Это, наверное, те, которые в психбольницах. Друзья, нет. Эти люди как раз в общинах наших могут быть и бывают, друзья. Там характеристика дана. Кто такие люди поврежденного ума? Это люди чужды истины. Там дальше это в Писании написано. Признак этих людей, которые истину не утверждают, а чуждаются от истины, то есть отгораживаются, обходят истину, это люди поврежденного ума. Их рассуждения умственные абсолютно неверны. Что они порождают? В этом же месте перечисляются пустые споры, лукавые подозрения, злоречие, распри, зависть и так далее. Вот что происходит от людей поврежденного ума. Это может иметь место, братья и сестры, в общинах. И цель очищения церкви, друзья, своих сердец, как раз посмотреть, а не поврежден ли у меня ум? Не чуждаюсь ли я истины? Или я истину принимаю? Многие христиане, братья и сестры, настроены принимать только любовь Божью. И, входя в церковь, ищут исключительно любви Божьей. А про истину забывают. А Бог уравновесил. С одной стороны истина, с другой стороны любовь. И вместе они, когда в совокупности действуют, тогда человек правильно идет. Вот это очень важная сторона. И Писание вообще нигде не призывает, чтобы искать любви. Написано «достигайте любви». Каждый человек, ходя в церковь, он сам должен своим сердцем достигать любви. А есть ошибаются, вот заходят, ищут любовь, не находят, и ропот начинается, обошли вниманием и так далее. Поэтому очень важно хранить себя в вере, братья и сестры, и хранить себя в истине. Второе послание Коринфянам, 2 глава, 17 стих. Читаем такие слова. «Мы не повреждали Слово Божие, как многие». «Мы не повреждали Слово Божие». Это говорит апостол Павел. И подмечает, как многие. Уже в то время люди многие повреждали Слово Божие. Это исключительно область богослужения. И очень ответственная область – это область вероучения. Это область научения и поучения церкви. Друзья, это область питания церкви. Представьте, если вы питание поврежденное преподадите. Получится яд, получится отравление души. Это будет, братья и сестры, повреждение. Бывают же такие случаи. Вот накормили людей, а там и отравились люди. Что-то некачественное сделали. Друзья, отравились. Кого-то в больницу везут, кому-то желудки промывают и так далее. Люди получили повреждения. И вот если церковь питать поврежденной пищей, поврежденным Словом Божьим, братья и сестры, что потом вырастет и куда оно выльется? Будет поражение в народе Господнем. И апостол Павел утверждает, мы Слово Божие не повреждали. Слово Божие, братья и сестры, по-разному может повреждаться. Толкование можно повреждать Слово Божие, переводом Библии. Но самое большое повреждение Словом Божьим – это жизнью. То есть, говорю одно, делаю другое. Это самое большое повреждение. То есть слово, дело не сходится со словом. Слово говорю, а жизнью его повреждаю. Через это самый большой соблазн происходит в церквах и общинах. Поэтому, братья и сестры, хотелось вот и на это обратить внимание. Прежде всего, не повредил ли я сам себе и не повредил ли я кого-нибудь, друзья. И когда мы это обнаружим, Дух Святой нас побуждает что? Убирать эти повреждения, исправлять. Где-то покаяться, где-то попросить прощения, где-то что-то выбросить, изъять, где-то книжную полочку очистить от еретических учений, где-то кассеты ненужные убрать, друзья, где-то кому-то с кем-то прекратить общаться, потому что написано, кто приходит в ваш дом и не приносит всего учения, того не приветствуйте и не принимайте, потому что приветствующий его участвует в злых делах его. Друзья, вот мы во всех этих областях должны себя проверять. Ради чего? Да чтобы не было повреждения. На это нас обращает Слово Божие. Мы еще такое слово читаем, которое я уже упоминал, здесь же у Даниила. «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя?» В чем еще защита от повреждений, братья и сестры? Бог мой, которому ты неизменно служишь. Когда мы служим Богу, братья и сестры, когда человек находится в труде Божьем, у него минимальный шанс, чтобы ему повредили. Почему? Он занят делом Божьим. Человек праздный, он подвержен тем или иным обольщениям и воздействиям греховным. Поэтому Даниил неизменно служил Богу, и царь это отмечает. Братья и сестры, служение может, видоизменяться. Вот в одном служении одни люди участвовали, через время кто-то пошел на другое дело, на это место другие люди приходят. Служение может расширяться, братья и сестры, но оно не должно прекращаться. Я слышал, что у вас до некоторого времени по пятницам довольно прохладное было отношение. Ни постов, ни нужд в последнее время вроде начали называть. Вот вы посмотрите, как трудно возобновить служение, которое было оставлено по каким-то причинам. Легко остановить, но трудно начать. «Даниил, раб Бога живого, Бог, которому ты неизменно служишь, мог ли тебя спасти?» Мог, братья и сестры. Кому мы неизменно служим, он нас обязательно спасет и сохранит от повреждений. В 27 главе «Деяния апостолов», когда апостол Павел плыл на корабле в числе других узников. Там, помните, было у них кораблекрушение. А перед этим, их корабль ветер носил, потому что они послушали его, и была опасность погибнуть. И там является ангел апостолу Павлу и говорит: «Не бойтесь». То есть, чтобы дает гарантию, что вы будете спасены. И эта гарантия тоже подтверждается. Павел говорит: «Потому что я верю». И этот ангел такие слова говорит. Апостол Павел говорит: «Ангел Бога, который явился мне в эту ночь», «Ангел Бога, которому я принадлежу и служу, явился мне в эту ночь». Вот это выражение. «Бог, которому я принадлежу и служу». В наше время бывает три категории людей. Первая – которые Богу принадлежат и не служат. Вторая – которые Богу не принадлежат, но хотят служить и просятся: «Дайте мне спеть, дайте мне рассказать, я туда пойду делать». А Богу не принадлежат и не заботятся, он даже рождения свыше может не иметь. Это вторая категория. А есть и такие, которые Богу и принадлежат, и служат. Это самое правильное. Братья и сестры, наше постоянное пребывание в служении – это будет тоже защитой от повреждений. Когда-то пророка Иону Бог послал в Ниневию, если вы помните. Ион убежал от лица Господня. И мы видим, когда он попал на корабль, там все люди молились, но только не Иона. Просмотрите внимательно первую, вторую главу. Многократно люди молились, кто каким своим богам, но Иона не молился, спать он спал. И он замолился только, когда был в чреве кита, и сказал такие слова в молитве своей: «Что обещал, исполню. Что обещал, исполню». И тогда его кит выбросил на берег. Вот Иона, как пророк, он исполнял служение измен, а здесь уклонился от служения, и сразу было повреждение, друзья. Попал в сложнейшую ситуацию на дно моря, в чреве кита. Как только напомнил Богу о служении, что я обещал, буду исполнять. Дорогие братья и сестры, молодежь, мне бы очень не хотелось, чтобы мы забыли тот день, когда мы что-то Богу обещали, когда наше сердце было открыто для Бога, когда свидетелем было небо, когда свидетелем была церковь, и мы Богу что-то пообещали. Бог со своей стороны тоже пообещал, что никто вас не похитит из руки моей. Братья и сестры, вспомним мы, может, мы пока еще не в чреве кита, но, может быть, уже какие-то есть повреждения. И если ты нарушил то, что обещал, раскайся пред Господом и вернись к Господу, потому что разрушения будут потом значительно больше. И Господь нас от этого предостерегает. Евангелие от Марка, 7 главе, с 20 стиха мы читаем о том, что может осквернять человека. Там так написано: «Ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, непотребства». Там все-все, братья и сестры, перечисляется, и в конце написано «гордость». И еще в конце обобщающие слова написано: «Все это зло исходит изнутрь человека и оскверняет его». В этом месте, что интересно, гордость названа злом. Мы иногда говорим: вот я гордый, братья и сестры, во мне гордость проявляется. Братья и сестры, Библия называет гордость злом. А мы себя иногда добрыми называем. Я верующий, я добрый. И вот это все исходит изнутрь человека и оскверняет его. И мы, бывает, и других оскверняем, подхватываем. Это тоже серьезное повреждение, может быть, наших сердец. Поэтому хотелось, чтобы на это мы обратили внимание. Есть еще такое утонченное повреждение, часто скрытое, и часто нам в чем трудно признаться, братья и сестры, и вырвать этот корень трудно. Я только немножко остановлюсь на этом. Прочитаю числа 20 глава. Числа 20 глава за Моисея. С 11 стиха. «И поднял Моисей руку свою и ударил скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не ведете вы народа сего в землю, которую я даю вам». Братья и сестры, Моисей сделал грех. Много я лично размышлял, мне было непонятно, в чем заключался грех Моисея. Я разные слышал объяснения. Надо было один раз ударить, он два раза ударил. Кто-то говорит, вообще не надо было ударять. Сказать надо было. Ну, разные пояснения, мы можем как-то анализировать это место. В чем Моисей сделал грех, что Бог сказал: вы не явили моей святости и не дал им возможность войти в обетованную землю? На мой взгляд, наиболее полноценный ответ находится в 105-м псалме, 33-м стихом. Псалом 105, читаем, 32 стих захватим. «И прогневали Бога увод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими». Здесь вот так написано: «Моисей погрешил устами своими». Что он сказал там, друзья? Но мы читаем: они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Братья и сестры, если у человека огорченный дух, это поврежденный дух, он будет грешить устами своими. И мы читаем в притчах, 18 глава, такое слово: дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? Пораженный дух, братья и сестры, не подкрепишь. Пораженный дух, вот когда дух нас огорченный, вот он и пораженный. И если нас огорчили, и мы носим обиду в сердце своем, друзья, это дух пораженный вот этой огорчением, вот этой обидой. А во второй главе книги пророка Малахии мы читаем: берегите дух ваш. Если мы не можем сберечь дух, братья и сестры, этот дух будет иметь повреждения. Несбереженный дух – это пораженный дух, братья и сестры. Хотелось, чтобы мы и эту сферу проверили в своей жизни, когда мы очищаемся и освящаемся, чтобы не было ни этого повреждения, ни подобного. Вот так Господь обращает на это внимание. Чтобы не было повреждения, нужно проверить старую свою жизнь, старые грехи. Уже упоминалось место, что «покайтесь и обратитесь, дабы загладились грехи ваши». Что такое слово «загладились»? Мы все утюгом гладим, да? Бывает, вот такая ткань попадется. Гладишь, она не разглаживается. Надо водой побрызгать. Так ведь, братья и сестры? А потом она разглаживается. И вот нужно проверить свою жизнь, покаяться и обратиться, чтобы загладились грехи. Нужно вспомнить о прежних грехах. Вот потому что старые грехи могут повреждать нашей новой жизни. Такое бывает. Взять область оккультизма, кто туда обращался. Мы скажем, эти грехи были до уверования. Да, может быть. Но повреждения уже могут быть в новой жизни. Такое бывает. Другие бывают грехи неисповеданные. Бог их прощает. Но бывают последствия мы несем в этой жизни, друзья. Кто-то легкомысленно отнес. Кто-то, может быть, ну, недолжным образом раскаялся. Одна женщина, она сидела в женской колонии, когда туда пришли с благовестием. Вот она подошла с переживанием, говорит, что мне делать? У меня срок 15 лет, я сижу за убийство. Ночью убила ножом мужа своего в горло. И вот мне 7 лет, сколько я сижу, ночью все время этот предсмертный хрип слышен. Я не могу уже, я с ума, говорит, сойду. Друзья, старый грех, а он годами мучает. И когда мы приходим к Иисусу Христу, друзья, Господь хочет все повреждения исправить. И мы к этому, друзья, тоже должны иметь такое доброе стремление. Но, братья и сестры, я эту тему говорю больше, конечно, не для того, чтобы, ну, как бы исправить, а предупредить, чтобы не было повреждений. Хотя исправлять надо. Почему? Потому что не все повреждения можно в будущем будет исправить. Братья и сестры, не все. Поэтому лучше не допускать повреждений. Если пьяница, заснув или там попал под машину, лишился руки, потом покаялся, пришел к Богу, Бог его простит и сердце моет, но у него новая рука не вырастет. Это повреждение он на всю жизнь понесет. И есть такие повреждения в духовной жизни, которые потом ничем никогда не исправишь. Например, когда Неемия и Съездр вернулись в Иудеи с Вавилонского плена, братья и сестры, они приступили к восстановлению храма. Они ворота восстанавливали, стены, и там прямо написано, и заделывали повреждения. То есть это такие повреждения, которые, хотя через много лет, но можно еще было заделать. Заделали, и слава Богу, они восстановили, Господь пребывал с ними. А бывают повреждения, братья и сестры, не заделаешь. Скажите, вот все знают историю с Самсоном. Назарей Божий был, он даже упоминается и в Новом Завете, в 11 главе, где перечисляются герои веры. Он верою жил, друзья, Самсон, герой веры был, но до определенного момента. А потом мы читаем, друзья, плохой финал Самсона. Он получил повреждения. Братья и сестры, скажите, каких два серьезных повреждения получил Самсон? Ну, скажите кто-нибудь. Первое повреждение. Ему отрезали волос, и он лишился силы. Встану, как и прежде, а прежнего не осталось. Это он думал, как и прежде. Второе повреждение. Какое Самсон получил? Выкололи глаза. Братья и сестры, время прошло, волосы отросли. Сила вернулась к нему? Вернулась. Повреждение исправлено. А зрение вернулось к нему? Нет. Поэтому лучше предупредить, чтобы не было повреждений в нашей духовной жизни. Потому что такие могут быть, потом мы никогда не вернем больше. Представьте себе, если дьявол повредил юношу в юности его таким грехом, за который его отлучили в церкви. Братья и сестры, он потом обратится к Богу, церковь простит, его восстановит, но он никогда уже не будет служителем. Все. Потому что непорочность, которой указывается требование служителя, она потеряна. Раз получил повреждение, его уже не устранишь никогда. Это пятно на всю жизнь. Каким бы ты хорошим и способным ни был, служителем тебе не быть. Требования Библии такие. Представьте, кто-то поторопился, по плоти поступил, брачный вопрос не так решил, что-то произошло, развод там и другое. Это все на всю жизнь. Служителем ты тогда не будешь. Почему? Потому что Бог определяет рамки, которые нельзя потом перейти. Братья и сестры, поэтому очень бы хотелось, чтобы мы и не допускали повреждений своей жизни, чтобы веровали в Господа своего, а также и исправили их, какие мы находим, братья и сестры. Пока есть время, Бог дает нам время для исправления. Некоторые и не находят нужным исправлять, и даже сопротивляются, бывает, что «зачем я буду исправлять?» Братья и сестры, откройте сердце навстречу Господу. Еще такой пример приведу. Читал заметку такую, это давно было, я подобные заметки собирал из журнала. Значит, девочка 3 лет, жили в селе, в начале лета гуляли, рядом лес. В общем, эта девочка ушла в лес и заблудилась. Долго и много ее искали, не один день. И окрестные села подключились. Нету. В лесу водились звери, искали хоть кости ее, ничего найти не могут. Ну, скорбь, боль в семье, потихоньку успокоились, исчез человек. Братья и сестры, прошло лето и поздней осенью группа охотников, когда охотились там где-то в лесу, вышли на поляну и смотрят, эта девочка живая. Она эти 6 месяцев жила в стае волков. Они ее, ну вспомнили же, был случай, что ребенок пропал в начале лета. Они ее взяли, привели. Друзья, ее медики взяли под контроль, и как там в заметке указывалось, 45 лет она прожила на тот момент. За это время она всего смогла выучить несколько слов, и полностью в контакт с людьми она войти не смогла. Я этим что хочу сказать? Всего маленький промежуток на фоне человеческой жизни, несколько месяцев побыла со зверями, но получила такое повреждение, которое уже не исправишь всю жизнь. То же самое относится к нашим детям. Мы можем их воспитывать, молиться за них, но где-то мы пропустим что-то, получат такое осквернение, хватит на всю жизнь. То же с нами, братья и сестры, то же самое с нами может быть. Поэтому не допускать вот этих повреждений. Вот. А если есть, милости просить у Бога, чтобы исправить и удалить. Мы читаем к Ефесянам в 6 главе. Там описывается, ну так скажем, одежда христианина, духовная одежда христианина. Возьмите то, оденьте это, шлем спасения. Вот. И среди всех этих перечислений мы читаем, а паче всего возьмите что, братья и сестры? Щит веры. Мы уже прочитали «Вера и повреждения». Значит, вот этот щит веры, он обязательно нужен. Что такое щит? Это такой лист, скажем, или пластина такая. Она сделана цельная, братья и сестры. То, что броня одета, это хорошо. Броня свою функцию несет и тоже прочная. Но дело в том, что на броне есть некоторые швы. И мы читаем за царя Ахава, когда он был на поле битвы. Кто-то случайно стрелу выпустил, и она куда попала? В швы. Между латами. То есть нашелся изъян, братья и сестры. Так вот, чтобы и этого предохранить от повреждения, Господь говорит, она и паче всего, то есть все, что вы взяли, одели, хорошо, но более всего еще возьмите щит веры. Это уже исцелено, там шва нету. Вот за щитом веры можно укрыться. Так же, как укрылся Даниил. Никакого повреждения не было на нем. Почему? Потому что он веровал в Господа своего. Поэтому, дорогие братья и сестры, хотелось, чтобы мы сейчас помолились, проверяя жизнь свою, открывая свои сердца пред Господом. Когда мы во время очищения исследуем себя, посмотрим, не сделал ли нам ущерба сатана, нет ли повреждений, не повредил ли я кому-то, братья и сестры. Давайте все эти области тоже проверим, чтобы прийти пред лицо Господне и попросить милости, и все, что можно исправить. Исправить пред Богом, исправить пред человеком. Пути исправления разные. Один брат рассказывал, когда он был неверующим, и соседский теленок к ним в огород зашел. Но он взял молоток, хотел просто его отпугнуть, кинул, и так попал прям точно в голову. Этот теленок раз сразу и насмерть. Никто не видел. Он этого теленка вытащил, там за ограду бросил, и все. Никто не узнал, никто не видел. Прошло много лет, этот брат уверовал, а совесть судит, вот тот грех сделал. А сосед этот давно уехал в другой край. И вот вы знаете, он ему письмо написал, признался, что помнишь, вот такой был случай, это, говорит, я сделал. Нечаянно, правда, но я сделал, я скрыл, теперь я верующий, и ты меня прости, если надо, я верну тебе деньги. Они хорошие были, соседи, верну деньги. Он говорит, да не надо денег, ладно, мы же все. Друзья, совесть осуждает. Вот, но это хорошо в отношении животного, друзья. А сколько мы, бывает, повреждения делаем? Вот. Бывает, дети родителям повредили, семье можно повредить, церкви, братья и сестры, можно серьезно повредить. Когда служит церкви, где есть такое, что служит поношению именем Божьим. Или так говорят, да вы как в мире, или еще что-то подобное. Или так говорят, да чем к вам идти, да я лучше туда и так далее. Братья и сестры, бывает мы своими словами неосторожными, внешним видом неправильным, неправильным хождением пред Богом можем давать повод врагам хулить имя Господне. Это Церковь Божия повреждает, это не прославляет Церковь Божию. А вот верное хождение пред Богом, это Церковь Божию возвышает. Поэтому еще раз напомню эти слова. Никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. Да поможет нам Господь иметь эту веру и не потерять ее. Тогда мы будем сохранены от всякого повреждения. Аминь. Спаситель Господь и Бог.